Гендель ослеп окончательно. Случилось это в 1753 году. Однако он не стал сидеть сложа руки, а с помощью преданного друга создал свое последнее большое произведение «Триумф времени и правды». Кроме этого, слепой Гендель, проявляя настоящий героизм, продолжал играть на органе и дирижировать концертами. Так, в апреле 1759 года, буквально за неделю до смерти, он еще руководил исполнением «Мессии» в театре Ковент-Гарден. Великий композитор был похоронен в Вестминстерском аббатстве, и его гроб провожало около 3000 человек. Гендель прославился тем, что всегда искал и находил новые пути в музыке. В 30-е годы 18 века он усиливает роль хора и балета в операх, а в 40-е полностью отказывается от сочинения опер в пользу ораторий. Жанр оратории теперь становится в центре его творчества, и композитор посвящает оратории последние десятилетия своей активной творческой работы. Среди популярнейших сочинений Генделя такие грандиозные оратории на библейские сюжеты, как «Израиль в Египте», «Мессия», «Иуда Маковей». Последняя оратория способствовала борьбе британцев против попытки реставрации династии Стюартов. Гимн добровольцев из «Иуды Маковея», призывавший к борьбе с нашествием Стюартов, способствовал признанию Генделя национальным английским композитором. И это при германском-то происхождении музыканта. На материале библейских сказаний и их преломления в английской поэзии Гендель раскрыл картины народных бедствий и страданий и величие борьбы народа против гнета поработителей. Гендель явился создателем нового типа вокально-инструментальных произведений, отличающихся масштабными и мощными хорами. К большинству сочинений Генделя свойствен монументально-героический стиль, оптимистичность, жизнеутверждающее начало, объединяющее в единое гармоническое целое героику и эпику, трагедийность и лирическую пастораль. Убедиться в этом вы сможете, прослушав отрывок из оратории «Израиль в Египте». Вот эта великолепная музыка!